Глава 21. Есть ли у властелина шанс на спасение? Никогда еще Демониум не видел столь странной процессии. Впереди отряд из 5 демонов. За ними на вороном жеребце король Ринарин, недавно унаследовавший трон после отречения отца. Следом эльфы. 2 дамы на белоснежных лошадках и 2 мужчин. Один помладше, совсем мальчишка, другой постарше. Вот только младший сидел на настоящем кошмаре, которые даже в Демониуме были редкостью. А второй эльф и вовсе казался чьей-то плохой шуткой. Серьги в ушах, заплетенные в странные косы волосы и темно-алый наряд, украшенный рубинами. Мрак. Каина, брата его величества, тоже узнали многие. Странно, что Кай держался с эльфами, а не с братом. И выглядел его высочество крайне подавленно. Следом ехал темный, мрачный, суровый и бледный, как положено детям Тервина. И замыкали процессию снова демоны охраны. Путь необычного отряда продолжался уже 3 суток. Спутники ехали, останавливаясь только для того, чтобы поесть, и, казалось, забыли про сон. Но усталость брала свое. «Скоро уже этот Рейрвин!» Кай догнал брата и поехал вровень с ним. «Скоро!» — Рен склонил голову. «Но предупреждаю сразу, это необычное место. И не очень жажду туда заезжать, но если Эрин и правда поехал этой дорогой, как докладывают мелкие демоны, то миновать...» Рервин он вряд ли сумел. Вдали замаячил высокий забор. Арьергард демонов спешился, и глава охраны Ринарина постучал в ворота. Звон понесся над округой, а ворота тут же отворились. Так быстро, что у короля демонов даже глаза округлились от удивления. «Добрый день вам, путники!» Поздоровался суровый мужчина в мешковатой одежде. «Простите, на ночлег пустить не могу, запрещено». «Доложи госпоже, что ей оказал честь его величества Ринарин I!» Гаркнул стражник, и мужчина сразу будто сделался ниже ростом, а потом и вовсе рысцой кинулся в дом. Отряд счел это почти что приглашением и въехал во двор. «Наконец-то!» — простонал Лави, слезая с кошмара. «Мрак, никогда не думал, что ты такой неудобный!» Кошмар только презрительно фыркнул и отвернул морду. «Ну, не обижайся», — эльф потрепал фамильяра по широкой голове. «Я просто устал. Знаю, ты тоже, но у нас мало времени». «Лави, и кто из вас хозяин?» — строго спросила Наариен, спускаясь на землю. «Ваше Величество, что-то ваши подданные не торопятся вам навстречу». Рен заметно хмурился. Он было решился на что-то, но дверь распахнулась, и на пороге появилась необъятных размеров женщина в сером переднике. «Ой, ваше величество!» Она словно не поверила своим глазам, а затем бухнулась на колени. «Наш дом, ваш дом, господин!» Только тогда Ринарин спешился и прошел внутрь. Поместье Рервин всегда пользовалось дурной славой, как и его хозяйка. Лишь пару раз летание приезжало ко двору, и оба закончились чужими смертями, после чего отец запретил ей приближаться к столице. Но где же сама летание? «Почему меня не встречает хозяйка?» — хмуро спросил Рен у служанки. «Так это... померла она не так давно. 2 дня как схоронили», — икнула та. «Ой, простите, вашество, мы люди простые, манерам не обучены». «Отчего она умерла?» Ринарин оглядывался по сторонам, отмечая, что дом не выглядел жилым, скорее запущенным. «Ну...» — служанка мяла в руках передник. «Как тебя зовут?» — не выдержал король, поправляя очки. «Ларита, вашество». «Ларита, ответь на мой вопрос, только говори правду. Как умерла летание Рервин? Предупреждаю, солжешь и познакомишься с силой моих глаз». Ларита едва не умерла на месте. В ее взгляде плескался такой ужас, что несчастную даже стало жалко, но Рен не привык отступать. «Скажу всю правду, только не гневайтесь!» Служанка рухнула на колени. «Хозяйка создала пургу, чтобы заманить путешественников, и у нас остановились двое мальчишек. Один темный, другой...» «Фейри», — за нее продолжил Ринарин. «Не знаю, но его сила была странной. Госпожа их нашла, и того... Фейри забрала себе. Хотел его высушить, но темный не дал и убил госпожу. Он спас нас, вашество, иначе она бы нас всех осушила рано или поздно». «А как они выглядели?» Король понимал, что ошибки быть не может, но проверить стоило. «Темный, высокий такой», — Ларита показала на пару голов выше себя. «Красивый. Наши девчонки теперь как одна по нему сохнут. Второй низенький, на девку похожий, смазливый, белобрысый». «Они...» — кивнул Кай, подходя ближе. «Куда они направлялись, уважаемая?» «Да кабы знать, господин...» — Ларита обернулась к Каю. «Говорили, что от тетки, да только врали ведь все. А дальше по пути тут почти ничего и нет, пара деревенек да замок». «Что за замок?» — насторожился Кай. «Лифер который. Их хозяин как-то к нам заезжал, потом трое слуг как в воду канули. У-у-у, жуткий он, за вроде нашей госпожи». «Почему мне кажется, что мы найдем след Эрина в Лейфере?» — обернулся Кай к друзьям. «Потому что Эрин прекрасно находит неприятности на свою глупую голову», — хмуро ответил Энтериаль. «А если таких голов две, тут и к ворожке не ходи. Едем». «Давайте хотя бы на ночь останемся», — взмолился Лави. «Взгляните, погода портится. Того и гляди, начнется метель, и лошадей загоним». Спутники переглянулись. Они все устали, но следы Эрина удалось найти лишь на богом забытом постоялом дворе. И здесь. Он намного их опередил. «Хорошо», — склонил голову Ринарин. «Уважаемая, приготовьте нам комнаты и ужин. Утром мы двинемся дальше». Ларита тут же подскочила с колен и бросилась прочь, а король скомандовал отряду. «На всякий случай обыщите здесь все и расставляйте караулы. Выезжаем с рассветом». Демоны исчезли за дверью. Ринарин подошел к ближайшему креслу у камина, сел и блаженно вытянул ноги. Спутники шумно рассаживались вокруг, но все выглядели усталыми. Эльф прав. Надо отдохнуть, хотя бы одну ночь. «А так хотелось бы надеяться, что Эрин уже исполнил свою затею и вернулся в Тервин», — вздохнул Лави. «Хотелось бы», — согласилась Наариен, обнимая за плечи поникшую Лайлу. «Но что-то мне подсказывает, этого не произошло. Иначе Редиус нашел бы способ, как дать нам знать». Ринарин покосился на другой диван, где разместились брат, Энтериаль и некромант. Младший брат Эрина за всю дорогу едва ли проронил пару слов, но в последний день будто стал еще мрачнее. «Вас что-то беспокоит, Никиас?» — спросил Рен. «Не знаю». Темный пожал плечами. Метка клятвы на моей руке вдруг стала горячей, рука болит так, как не болела даже в первые дни. «Это плохо», — Энтериаль перехватил его запястье и уставился на припухшую печать. «Раз метка сработала, значит, Эрину нужна твоя помощь. Ты ведь давал клятву его защищать». «Ну где он может быть?» Лайла всхлипнула и закрыла лицо руками. Рен подумал, что Эринальду куда больше подошла бы его сестра, чем маленькая хрупкая эльфийка. Но темнейшество оставался непреклонен. Глупец. «Тише». Наариен успокаивала внучку. «Ты же слышала, отсюда есть не так много дорог. Скоро мы его отыщем. Ник, ты бы попробовал до него дотянуться?» «Не получается. Темный качнул головой. Мои силы никак не восстановятся». О том, что брата Ринальда кто-то проклял, Ринарину рассказал Кай. Что ж, мальчишка остался живым, пусть радуется хоть этому. Вернулась Ларита с тележкой, уставленной тарелками и столовыми приборами. На несколько минут все забыли о цели своего пути и сосредоточились на еде, а затем разошлись по комнатам, чтобы хоть немного отдохнуть. Поместье снова погрузилось в сон, из которого его вырвала странная процессия. Энтериаль тоже спал. Или нет? Потому что даже во сне находился в отведенной ему спальне с огромными гобеленами на стенах, а напротив стояла бабушка Эрина, Катарина. На этот раз не одна, а с супругом. Покойный темный властелин взирал на старого друга с плохо скрываемым недовольством. «Ты снова пришла?» Энтериаль не узнал собственного голоса. «Пришла». Катарина склонила голову. «Ты обещал позаботиться о моем мальчике, Элеон Энтериаль. Почему ты не сдержал слова?» «Эрин сбежал от нас», — пытался оправдаться Элеон. «Он никого не слушает». «Вы обидели его. Попытались запереть в клетке, но ты же должен был понимать, чем сильнее давить на Эрина, тем больше он будет сопротивляться. И что теперь? Мой мальчик страдает, а ты спишь». «Где он, Катарина?» — с ужасом спросил Элеон. «Разве я могу тебе сказать? Увы, не имею права, но вы близко. У вас осталось 3 дня, Элеон, 3 дня, и Эрин умрет. Видит небо, я не хотела забирать его сейчас. Но у меня нет выхода. Он зовет меня, и я должна откликнуться на зов». «Нет!» — выкрикнул Энтериаль. «Ты не оправдал нашего доверия». Голос Антиуса пророкотал, будто гром. «Сбереги ему жизнь, Элеон, или мое проклятие падет на твою голову. 3 дня, и я приду за ним. Приди туда раньше». Духи растаяли. А Энтериаль понял, что не спит. Он сидел на кровати, по лбу катился холодный пот, руки дрожали. Эльф быстро натянул штаны и рубашку, а затем бросился в комнату напротив. Постучал. Сначала ответа не было. Тогда Элеон постучал громче, и на пороге появилась заспанная Наарин. «Эл, что случилось? Ты будто призрака увидел», — ответила она. «Увидел». Элеон скользнул в комнату, запирая за собой двери. «Наари, ко мне приходили бабушка и дед Эрина». «Что?» Эльфийка вздрогнула и прикрыла рот ладошкой. «Что они сказали? Где Эрин?» «Близко, но у нас всего 3 дня. Через 3 дня, если мы не доберемся до него, Эрин умрет». Наариан вцепилась в плечи эльфа. Элеон обнял ее, прижал к себе, черпая силу от этой хрупкой на вид, но бесконечно мудрой женщины. «Мне страшно, Наари», — прошептал он в белокурую макушку. «Мне тоже, Эл», — эхом откликнулась она. «Мы должны найти Эрина во что бы то ни стало. Но детям ничего не говори, они и так едва держатся. Взгляни, как похудела Лайла. Она сутками плачет, пока никто не видит, а Ник... Он же едва держится на ногах. Нет, Элеон, если мы хотим спасти нашего мальчика, надо действовать осторожно. Узнать, во что он впутался и как ему помочь». «У нас только 3 дня». «У нас целых 3 дня, дорогой». Теплые губы Наарин коснулись его губ. «Ринальд сильный, он справится. Главное, чтобы справились мы». «Ты права». Элеон склонил голову. «Как всегда. Я пойду, попробую уснуть, хотя вряд ли получится». «Оставайся здесь», — вздохнула Наарин. «На кресле есть плед, а подушек на двоих хватит. Мне тоже безумно страшно, но надо заставить себя отдохнуть, иначе мы будем бесполезны». Пришлось послушаться. Элеон покорно укрылся пледом. Светильники погасли, и Наариен легла рядом, почти бесшумно. Только он все равно ощущал ее присутствие, и от этого становилось спокойнее. Наари права. Они не сумеют помочь Эрину, если будут слабыми. Нужно собрать волю в кулак и показать неведомому врагу, что он зря попытался посягнуть на жизнь правителя Тервина.